не бойся чихнуть в мешок. Давно отошли в прошлое восторги тех славных дней, когда фунт бастильского камня стоил на рынке дороже фунта жирной говядины. Ах, какие чудовищные брошки мастерили тогда из него ювелиры, патриоты республики. Но булыжники тюрьмы Лафорс, разобранной в 1840 году, не попали в число священных реликвий и закончили свой век на мостовых Парижа, сухо громыхая под колесами спешащих дилижансов. Боже мой, как давно это было! В эпоху Наполеоновской империи улочка Паве еще хранила на фасадах домов вывески времен Рабле, золоченых рыб и волосы Дианы, бегущих оленей и завитые кренделя колбас. Старинный замок Лафорс тяжко осел в землю на перекрестке Паве, а новейшая улица Королей Сицилии срезала его сбоку наискосок, обнажив при этом застарелую копоть на стенах. Дожди быстро смыли ее, и в памяти парижан навсегда угасли отзвуки карнавалов, когда шуты в маскарадных платьях пылали живыми воющими факелами. Давняя старина. Потом здесь поселились короли Наварские, и эти же камни по ночам прислушивались к шепоту Изабеллы, подсыпавшей яд в бокалы прискучившим любовникам. Под этой же вот крышей прозвучали и злоречивые наветы кардинала де Беражу, которому народная молва приписывает сооружение прохладного фонтана. Несколько долгих-долгих веков тихо журчал он под самыми окнами замка Лафорс. Майор Мишот де Бюгонь, комендант парижской тюрьмы Лафорс, был старым закаленным ветераном. Корявые пальцы его, приученные сливаться воедино с эфесом сабли, теперь тоскливо перебирали громыхающие ключи от секретных камер. Как бывалый солдат, комендант высоко ценил чужое мужество и потому отзывался о своих постояльцах с искренним уважением. «Вот ключ от восьмой камеры», — говорил де Бюгонь своей толстухе жене. «Ну разве я могу сказать что-либо скверное о генерале Лагори? Ведь это он был адъютантом у Моро, когда тот 40 дней пробивался через Шварцвальдское ущелье. Правда, тогда было время республики, и генерал Лагори до ныне ей верен». «Не забывай, что у нас император», — отвечала разумная жена, поворачивая над огнем камина вертел с индюшкой. «Да», — вздыхал тюремщик, — «сейчас император. А вот тебе и номер пятый, угловая камера Южной башни. Поверь, мне стыдно глядеть в глаза генералу Гидалю, который сидит там. Ведь я служил сержантом в его полку, и он всегда был так добр с нами, солдатами. Это настоящий республиканец. Но сейчас у нас император», — снова напоминала жена. «Но великий император!» — восторженно подхватывал де Бюгонь, и, волоча по камням ногу, помятую в атаке при Аустерлице, он уходил проверять запоры тюремных камер. Говорливые прачки Парижа, полоскавшие белье возле фонтана, иногда видели в одном из окон замка лицо секретного узника. Повиснув на прутьях решетки, он спрашивал их: «Француженки, в Париже ли сейчас император?» И каждый раз прачки отвечали по-разному. Наполеон после Тильзита сражался в Испании. Он охотился в Фонтенбло, ездил на торжества в Эрфурте и очень редко находился в столице. Но однажды, осмелев, женщины попросили узника назвать себя. И в ответ он крикнул им из окна тюремной башни: «Слушайте, я бригадный генерал Клод Франсуа Мале. Неужели же патриоты Франции забыли мое имя?» Но имя генерала Мале давно находилось под негласным запретом. Полицейский бюллетень гласил: «Мале упрям, он сторонник якобинства и недовольства. Многие черты его характера говорят о том, что это человек очень решительный и всегда готов на любые авантюры». Министр полиции Савари, герцог Ровиго, внес свою лепту в характеристику нашего героя. «Мале, — писал он, — искренне вошел в революцию, с большим жаром исповедовал ее принципы. Для заговора он обладал тем характером, который отличал еще древних греков и римлян». Верно подмечено. Мале и сам говорил о себе: «Мы не последние римляне, за нами идут другие». Генералу было уже за 50. Сухощавый, и ладно собранный, Мале казался даже несколько изящен, как юноша. Уроженец гористой Юры, он был стремителен в поступках и порывист в жестах, но поступь имел плавную, почти неслышную. Крупные, как миндалины вишневого оттенка глаза, седые волосы, сочный смех, речь его звучала всегда гортанно и певуче. Он любил жену и был любим женою. Старики-надзиратели, ветераны войн революции, отзывались о Мале почти с нежностью, ведь этот узник был окружен для них ореолом героических битв за права человека. «Наш орел», — говорили они восхищенно. «Конечно, разве генерал Мале усидит в этой клетке?» Да, было время, когда француз спрашивал француза: «Скажи, что ты сделал для республики такого, чтобы быть повешенным в случае, если победит контрреволюция?» Мале, еще юношей, в мундире черного мушкетера прославился в салонах Парижа насмешливым умом и порицанием монархии. «Эти капеты», — говорил он о бурбонах, презрительно именуя королей по фамилии. Во время казни Людовика XVI он сидел в кабачке перед открытым окном, как раз напротив эшафота. Когда же голова короля выкатилась из-под ножа в корзину, Мале поднял бокал с легким вином. «Вот так славно соскочило! Ну-ка, выпьем!» Под знаменами обновленной Франции он сражался за республику в армиях Моро и Пешегрю. Дым бивуачных костров, голодная жизнь солдата, громкие победы на маршах — он сроднился с этим и не мыслил судьбы иной. Париж, когда он снова появился в нем, показался генералу уже не тем городом, каким представлялся все эти годы, проведенные в дозорах и битвах. Было что-то подозрительное в обжорстве и веселости жителей, а генерал Бонапарт, первый из трех консулов, сразу насторожил Мале своим непомерным властолюбием взорвавшегося упрямца. Правда, консулов пока было трое, но... «Что задумался Мале?» — спросил его однажды Бонапарт. «Три консула», — ответил Мале. «Наверное, совсем неплохое издание короля в трех аккуратных томиках. Но читать-то их все равно приходится с первого тома, с первой страницы». Бонапарт шутливо потянул его за яркую мочку уха, в которой висела круглая оловянная сережка. «Ну как тебе не стыдно, Мале?» — упрекнул он его дружелюбно. «Ты же знаешь, что я отпетый республиканец». «Впрочем», — заключил Мале, — «три томика настолько плоски, что со временем их можно переплести в один том потолще». «Шутишь, Мале?» «Нет, я уже вижу, как этот толстяк будет называться». «Ну, как же?» «Цезарь». Виктор Гюго был в ту пору еще мальчиком, но много позже он вспоминал об этом времени. Веку было 2 года. Рим сменял уже Спарту, и шагал Наполеон во след Бонапарту. «Я, — говорил Мале друзьям, — остаюсь верен идеалам республики и успокоюсь лишь в том случае, когда стану пить вино из черепа убитого мною деспота. Корсиканец ведет себя так, будто вся революция делалась ради его возвышения». Мале уже распознал в молодом Бонапарте непомерное честолюбие и алчность к абсолютной власти. После 18-го Брюмера он, начальствуя в Дижоне, ожидал приезда первого консула, чтобы арестовать будущего властелина. В этом его поддерживал тогда Бернадот и другие офицеры-республиканцы. Кажется, Бонапарт догадался о ловушке и в Дижон не приехал. Встреча между ними все-таки состоялась. «Мне, — сказал консул, — привелось служить в артиллерии с капитаном Мале. Не ваш ли брат? Но он убежденный роялист. А почему же вы решили остаться якобинцем?» Ответ Мале был таков, что из дивизионного генерала его разжаловали в бригадные. Бонапарт перевел его комендантом в Бордо, но это не образумило Мале. В 1802 году он выступил с протестом против обращения первого консула в пожизненного. «Веселенькая капуцинада», — гремел Мале в гарнизоне. «Однако в ней недостает сущего пустяка. Всего лишь 1 000 000 французов, сложивших головы за уничтожение как раз того, что ничтожный корсиканец так блистательно восстанавливает». Наполеон понял, вот он враг, которого следует или запугать, или подкупить. но угрозы оказались бессильны. Мале с молоду не боялся чихнуть в мешок. Так говорили тогда о смерти на эшафоте. Титулы и богатства его не прельщали. Он оставался, не в пример другим, убежденным якобинцем. Скоро в Париже состоялось первое вручение знаков почетного легиона. Не был забыт и Мале, которого Бонапарт возвел в командоры ордена. Тогда же Мале созвал друзей на веселую пирушку и торжественно возвел своего повара в кавалеры почетной ложки. Наконец, Бонапарт превратился в императора Наполеона, но Мале отказался присягать императору. Вся Франция дала ему присягу, но только не Мале. Он проживал тогда в Ангулеме, и префект донес императору слова генерала, сказанные им в частном порядке. Нация французов потеряла достоинство. Несчастные трусы. Они уподобились тем лягушкам, которые на своем загнивающем болоте все-таки выковыкали себе короля. Префект доносил, что в день коронации Наполеона только один дом в Ангулеме не был празднично иллюминован. Это был дом генерала Мале. Из окон его дома весь день звучали возмутительные якобинские песни. «Даю слово чести», — сообщал префект, что генерал Мале, несмотря на внешнюю любезность, является одним из главных противников правительства. Префект просил сослать мятежного генерала куда-нибудь подальше, а гарнизон Ангулема, зараженный якобинством, раскассировать по дальним гарнизонам. Мале оставался верен себе. «Мне ли бояться чихнуть в мешок?»